«Больше всего таких птиц за морем в стране собакоголовых», — сказал Додзигун. «Их называют птицы, плюющиеся клеем, потому что у них липкая слюна. Когда эта птица голодна, то она плюет на дерево, и, садящиеся на него, птицы прилипают к нему. Сегодня она, видимо, еще не ела, поэтому рот у нее был полон слюны. Теперь она насытится этой непочтительной птицей. Очевидно, все живые существа питают отвращение к порочности. Не только люди выдергивают из нее перья, но звери и птицы пожирают ее мясо». В это время они дошли до джонки. Танао спрятал письмо, данное ему Ло Кун Цюй, а Линь Джиян показал жене и дочери найденную им огромную рисинку, которой они не могли надивиться. Тем временем подняли паруса, и джонка тронулась в путь. Через несколько дней они приехали в царство благородных и причалили к берегу. Линь Джиян сошел с джонки и отправился торговать, а Танао, который слышал раньше о том, что в царстве благородных все уступчивы и никогда не спорят, и представлял себе, что это должна быть страна, в которой царствует обрядность, договорился с Додзюгуном вместе сойти на берег. Пройдя несколько ли и не дойдя еще до городской стены, они увидели надпись на воротах: «Только добродетель драгоценна». О том же, что произошло дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 11. Учтивые манеры наблюдая, они проходят царством благородных. Возвышенностью нравов восхищаясь, заходит в дом сановников почетных. Итак, прочитав надпись на городских воротах, Танао и Додзюгун вошли в город. Там они увидели толпы людей, продававших и покупавших различные товары. Их платья, головные уборы, их речь — все было таким же, как и в Поднебесной империи. Убедившись, что язык этих людей ему понятен, Танао спросил у какого-то почтенного старца, почему прожители этой страны говорят, что они уступчивы и никогда не спорят. Но, к его удивлению, старик не смог ответить на этот вопрос. Тогда Танао спросил, почему их страну называют царством благородных, но и этого старик не знал. Этот же вопрос Танао задал другим людям, но все они, так же, как и старец, не могли ответить. «По-моему, — сказал Додзигун, — и название этого царства, и молва о его жителях, что они уступчивы и никогда не спорят, даны соседними царствами, поэтому сами они не знают этого. Только что по пути в город мы видели, что люди живут здесь согласно поучению, пашущим уступать борозду, пешеходам уступать дорогу, потому и говорят, что они никогда не спорят. Кроме того, все здешние жители поголовно, как богатые и знатные, так и бедные и простые, почтительны и вежливы в поведении и речах, так что действительно эта страна достойна названия царства благородных». «Хотя все это и так, но чтобы разузнать про них все подробности, надо исподволь, не торопясь, понаблюдать за ними», — сказал Танао. Продолжая разговор, они дошли уже до рынка и увидели там стражника, что-то покупавшего. Держа в руках товар, он говорил: «За эту превосходную вещь вы, уважаемый, просите столь ничтожную сумму. Да разве я могу позволить себе купить ее за такую цену? Прошу вас, возьмите с меня побольше, тогда все будет правильно. А если вы будете так чрезмерно скромны, значит, вы просто не хотите, чтобы наша сделка состоялась». Услышав это, Танао тихонько сказал Додзигуну: «Ведь При покупке товаров всегда продавец назначает цену, а покупатель торгуется, стремясь заплатить поменьше. Здесь же, хотя продавец и назначил цену, покупатель не только не торгуется, но еще просит, чтобы с него взяли подороже. Такой торг — это просто неслыханное дело. Я вижу, что молва об этих людях, что они уступчивы и никогда не спорят, до некоторой степени оправдывается. В это время они услышали, как торговец сказал покупателю: «Поскольку я удостоился вашего внимания, то, конечно, не осмелюсь не посчитаться с вашим желанием. Но ведь я только что спрашивал с вас безрассудно высокую цену и сам понял, что это было просто бесстыдством с моей стороны. А вы, сударь, говорите нечто совсем противоположное, будто цена непомерно низка. Разве это не усугубляет и без того неловкого положения, в которое я попал? К тому же никак ведь нельзя сказать, что на мой жалкий товар я назначил цену без запроса, я и так запросил больше, чем следует. Пословица говорит: повсюду на белом свете продавцы запрашивают, а покупатели хотят платить по местным ценам. Вы же, сударь, не только не понижаете цену, но, наоборот, хотите, чтобы я еще повысил. Раз вы так себя обижаете, то мне остается только просить вас купить у кого-нибудь другого. Я же никак не могу подчиниться вашему приказанию». «Продавцы запрашивают, а покупатели хотят платить по местным ценам. Да ведь это всегда говорит покупатель!» — воскликнул Тан-Ао. «А цены без запроса, да вы запрашиваете больше, чем нужно, это говорят покупатели, а тут это говорит продавец. Да, все это очень любопытно». Но тут они услыхали, как покупатель сказал: «За свой превосходный товар вы просите ничтожно малую цену, да еще говорите, что я себя обижаю. Разве это не значит утратить путь преданности и снисхождения? Нужно, не обманывая друг друга, прийти к соглашению. Я ведь тоже кое-что понимаю в ценах, так как же я могу воспользоваться вашим заблуждением?» Долго еще они пререкались, но продавец никак не соглашался повысить цену. Рассердившись, покупатель заплатил, сколько было нужно, но взял лишь половину причитавшихся ему на эту сумму товаров. Он уж хотел было уйти, но продавец воспротивился этому. «Заплатили много, а товару взяли мало!» — закричал он и преградил ему дорогу. Два каких-то старика, шедших мимо, выяснив, в чем дело, решили все по справедливости, предложив покупателю взять товары со скидкой в 20% против назначенной им цены. Только после этого сделка состоялась, и покупатель ушел. Танао и Додзюгун закивали от удовольствия головами. Не прошли они еще нескольких шагов по рынку, как вдруг увидели простого солдата, тоже покупавшего какие-то товары. «Только что я просил вас, почтенный, назвать цену», — говорил солдат продавцу. «Но вы наотрез отказались и потребовали, чтобы я сам ее назначил. Когда же я повиновался вам и сделал это, вы стали говорить, что моя цена слишком велика. На самом же деле названная мною сумма и так ниже настоящей. Если вы говорите, что это слишком дорого, то это не только несправедливо, но даже бессовестное заявление с вашей стороны». «Я не осмеливался назвать цену», — возразил продавец, — «а просил вас самого ее назначить, так как мой товар не свежий, ничем не замечателен, куда хуже, чем у других продавцов. Что же касается его стоимости, то даже если уменьшить вдвое, и то будет слишком дорого. Ну, как я могу взять с вас такую высокую цену?» Танао удивился. «Ведь слова «ничего замечательного в товаре нет», — всегда говорит покупатель. «А названная мною сумма и так ниже настоящей, — это говорит продавец. Здесь все наоборот. Ну и удивительные же нравы!» В это время покупатель сказал: «Ну что вы, почтеннейший, говорите? Хоть я и не сведущ в торговых делах, но все-таки разбираюсь в том, хорош товар или нет. Выдавать плохое за хорошее менее глупо, чем то, что делаете вы, называя хороший товар плохим. Если я за полцены приобрету ваш прекрасный товар, то не только обману вас, но и нарушу правила честной торговли».